Они прошли мост и попали в коридор, который уже имел бетонные стены, электрическое освещение и к цветам. Отсюда сбоку шла одна труба, предназначенная для орошения необычной оранжереи. Поначалу могло показаться, что они вошли в заводские помещения. Видимо, руины заканчивались, и здесь уже начиналась одна из секретных лабораторий Амбреллы. Пройдя по промежуточному туннелю, они попали в широкий коридор с достаточно ярким освещением. С разных сторон от них находились лаборатории. Но две комнаты привлекли особое внимание агентов. С правой стороны, рядом с большой белой дверью, по форме напоминающую квадрат, была табличка «Комната охраны и связи», а напротив нее «Главная исследовательская лаборатория». И снизу мелкими буквами было приписано «Доктор Джи Маркус О. Спенсер». «Озвелл Спенсер», — медленно произнес Крис, глядя на табличку перед собой. «Что?» «Это не просто лаборатория», — подметил Крис. «Отсюда все начиналось». Крис открыл дверь. В помещении стояла темнота, и лишь сбоку светилась маленькая красная лампочка на выключателе. После нажатия на кнопку большую лабораторию озарил яркий свет, осветив колбы, находящиеся в середине комнаты. Внутри стеклянных емкостей плавали в желтоватой жидкости странные желтые цветки. Все лабораторное оборудование здесь достойно было стать музейными экспонатами, а поверхность столов и стеллажей покрывал толстый слой пыли. Судя по всему, сюда уже давно никто не заглядывал. Но это предположение оказалось неверным, когда агенты увидели один чисто убранный стол, на котором стоял выключенный портативный компьютер, а рядом лежала книжечка в сером переплете, крупные буквы на обложке которой гласили «Журнал главного исследователя лаборатории 001». Крис открыл журнал на первых страницах и начал читать вслух неаккуратно написанные строки. 4 декабря 1966 года. Сегодня мистер Спенсер поведал нам об особом растении, которое называется лестница к солнцу. Если верить местной легенде, человек, который употребит этот цветок, может получить сверхчеловеческие способности. Все были убеждены, что это не более чем просто слухи, но мистер Спенсер сказал, чтобы мы не были так скептически настроены и что дальнейшие исследования покажут, что на самом деле этот цветок из себя представляет. Единственным, кто поверил словам мистера Спенсера, был его знакомый, доктор Маркус. Он выдвинул теорию, что в соцветии этого цветка существует особая биофлора, в которой способен находиться пока неизвестный нам вирус, который доктор обозначил как вирус X, способный влиять на структуру ДНК млекопитающего и, возможно, других существ. Записи в журнале велись нерегулярно. Крис перевернул пару страниц на более позднюю дату. Февраль 1967 года. Доктор Маркус оказался прав. Цветок не содержит самого вируса, а является лишь почвой, необходимой для его появления. Но пока мы никак не можем воспроизвести этот неизвестный вирус, хотя мы уже целый месяц бестолку занимаемся выращиванием этих цветков. Если бы не постоянное побуждение доктора Маркуса, я уже давно бросил бы эти исследования. Но он верит, что вирус существует и пробуждает эту веру и в нас. Да, еще. Сегодня я краем уха слышал разговор доктора Маркуса и мистера Спенсера, которые говорили о создании собственной компании. Но пока нет прародителя, по словам мистера Спенсера, это не имеет смысла. Прародитель. Видимо, так они назвали вирус X. Крис перевернул еще пару страниц. Постоянно ввести цветы в лабораторию в США стало накладно. Слишком много их тратилось в результате неудачных экспериментов. Поэтому мы с доктором Маркусом решили возвратиться в Африку. Единственное, что нам мешало, это местное племя Ндипая. Когда-то они построили огромный город под землей, центром которого была загадочная оранжерея, где росли эти цветы. Лестница к солнцу, священна для этих аборигенов. Они все встали на защиту своего артефакта от нас, чужаков. Мы рассказали об этой проблеме мистеру Спенсеру, на что он спокойно ответил, что если они не хотят отдать свитки мирно, мы заберем их силой, уничтожив всех, кто будет нам мешать. Это решение было шоком для меня и для всех исследователей, в том числе и для доктора Маркуса, но, видимо, других вариантов у нас не остается. У аборигенов забрали их древний храм, и они отступили к болотам, а мы начали постройку комплекса в этих местах. Вскоре сооружение будет закончено, и это станет нашей лабораторией по получению вируса прародитель. 1967 год. Сегодня великий день. Наконец-то мы получили вирус-прародитель, который действительно способен форсировать некоторые атрибуты живого организма. Правда, есть и побочные стороны, но это сейчас не особо важно. После столького времени безрезультатной работы у нас наконец-то это получилось. Доктор Маркус сказал, что пока еще рано праздновать, и прародитель — это только начало. Он убежден, что из прародителя можно получить действительно что-то гениальное. Когда мистер Спенсер узнал о прародителе, он пригласил двух своих друзей, доктора Маркуса и, кажется, Эдварда Эшфорда, одного европейского аристократа, который тоже как-то связан с нашими исследованиями, и они решили создать фармацевтическую компанию под названием «Амбрелла». В этом году Спенсер закончил строительство своего особняка где-то в США, архитектором которого является сам Джордж Тревор. Теперь главная исследовательская лаборатория будет находиться там. Не знаю, переведут ли меня туда. Попрошу у доктора Маркуса позволения работать с ним и дальше. В противном случае работать здесь я больше не стану. На этом запись в дневнике прерывалась, а дальше шли только пустые страницы. «История основания Амбреллы вкратце», — с сарказмом подытожил Крис и обратился к Шеве. «А знаешь, что случилось с Джорджем Тревором после того, как он построил особняк Спенсеру?» «Что?» — не понимая, к чему он ведет, спросила девушка. «Он погиб от голодной смерти в лабиринтах особняка, а его дочери и жене вкололи этот проклятый вирус. Жена умерла, а Лиза, его дочь, стала подопытной для Амбреллы еще на 20 лет. Как вам это удалось выяснить? За прошедшие годы нам удалось собрать много интересных материалов о злодеяниях Спенсера, пояснил Редфилд, и события прошлого всплыли в его сознании. Я своими глазами видел надгробный камень Тревора и читал его предсмертную записку. Он умер перед своим надгробием, воздвигнутым еще при жизни. Позже я выяснил, что в особняке столкнулся и с Лизой Тревор. Альберт Вескер собственноручно помог мне расправиться с тем чудовищем, в которое она превратилась. Он очень хорошо сыграл роль заботливого капитана отряда, хотя на самом деле раньше сам был ведущим исследователем той грёбаной лаборатории. А Спенсер — человек под стать Вескеру. Он приказал ликвидировать своего друга Маркуса и сделал так, чтобы род Эшфордов вымер. Он стремился к единоличной власти, и как только кто-то делал то, что ему было нужно, он избавлялся от них. Я думаю, что, скорее всего, когда главный исследователь данного отделения стал требовать перевода, его убрали, и он так и не смог дописать этот журнал. Все это время Шева смотрела на Криса, только сейчас понимая, через что пришлось пройти этому человеку и почему он посвятил свою жизнь борьбе. Именно пришлось, ведь ни один человек ни за что не согласится на такие испытания по собственной воле. А он прошел, выжил, и это его не сломало. По сравнению с ним, она была совершенно никем. Но в глубине души безмерно гордилась, что ей выпала честь идти сейчас рядом с ним, помогая в его поисках и его борьбе. «Это же еще одно доказательство преступления Амбреллы. И люди из Трайселл были здесь и все знают. Вместе со всем остальным записи могут стать доказательством и против Трайселл в том, что она также замешана в производстве БОВ. Нужно это передать в штаб». «Никуда не нужно это передавать», — категорично сказал Крис и вернул журнал на место. «Как ты еще не поняла, что нельзя доверять нашему высшему руководству. Все, что попадает в штаб BSA, станет известной Трайселл. Да даже если бы нас финансировала не Трайселл, а другая корпорация, думаю, она бы тоже с удовольствием наложила лапы на все это. Крис повел рукой вокруг. Чем меньше людей будет знать об этом, тем безопаснее будет в мире. Если мы решим скомпрометировать Трайселл, нам с удовольствием помогут все остальные компании, желающие избавиться от конкурента. А затем они все будут здесь, устроив бойню между собой за черное наследство Амбреллы. Так что пошли дальше и пообещай мне, что ты никому не расскажешь то, что узнала. В округлившихся глазах Шевы отразилось неподдельное разочарование и обида. Ей было трудно поверить, что никому в мире нельзя доверять. Но для себя она уже решила слушаться старшего напарника беспрекословно. «Обещаю», — тихо произнесла она. «Я доверяю тебе», — кивнул Редфилд и улыбнулся. «Ну что ж, права пословица, меньше знаешь, крепче спишь». «Да, а еще мне жаль, что я настолько наивна». «Ничего, напарница, я и сам в твои годы был не менее наивен. А теперь давай, быстренько посмотрим, что еще интересного есть здесь». Крис развернулся к столу и включил ноутбук. Зажегся логотип Трайселл. В компании использовалась своя собственная операционная система, но разобраться в ней не составило труда. Компьютер был абсолютно пуст, не считая лишь файлы истории и переписки. Криса удивило, что компьютер не защищен хотя бы паролем, и любой может без проблем получить доступ к информации, как будто все было сделано так, чтобы Крис увидел этот файл. «Наверное, я становлюсь параноиком», — подумал он, открывая файл истории, и прочел содержимое вслух. «Привет, я уже на борту, и скоро буду в лаборатории. А что там с нашим другом Крисом? Он сейчас вместе с Аломар вовсю бегает за этим болваном Ирвином. Чудная Эксела, ты уже отдала ему мой сюрприз? Я приказала сделать это. Надеюсь, проблем с ним не возникнет. Нет, он здорово запуган, и он вколит себе паразита, что и станет его концом. Бедный Ирвин, представляю, как он корчится в предсмертной агонии. Ладно, нам нужно заканчивать переписку. Мне надо все подготовить. Жду твоего приезда. И еще, проследи, пожалуйста, чтобы оружие на яхте было заряжено. Не хочу, чтобы наши гости сгинули раньше времени. Кто знает, как пойдет его мутация». На этом файл переписки заканчивался. Крис закрыл крышку ноутбука и еще минуту просидел так, не произнося ни слова, видимо, обдумывая все, что узнал. Во-первых, получается, что его вели по лабиринту, словно подопытную крысу, и все было заранее подстроено. А во-вторых, получается, что Экселла — это отнюдь не главный человек в этой операции, и есть тот, кому она подчиняется. И, судя по репликам, она разговаривала с мужчиной, что насторожило Криса. В его голове возникло смутное подозрение о том, кто стоит за всем этим. «Что, нас, получается, просто водили за ниточки?» «Да, надо спешить. Если мои подозрения верны, то на счету каждая секунда». «У тебя уже есть какие-то подозрения?» «Не хочу произносить их вслух, чтобы не накликать беду». Они вышли из лаборатории и направились в комнату охраны. Порыскав по металлическим ящикам для персонала, они нашли массу нужных вещей. Дюжину бронежилетов, два из которых они сразу же надели. Там же оказался и оружейный шкаф с десятком АК-74 и дополнительными рожковыми магазинами. Куча патронов, десяток противопехотных гранат и парочка светошумовых. В стороне, в тумбочке, лежала стопка пронумерованных подсумков. Крис и Шева взяли по одному, напихали туда как можно больше гранат и магазинов для автоматов. С долей сожаления Шева оставила свои ТМП на столе. Нести их дальше без соответствующих патронов не было смысла.